Часть четвертая. Каторжник. Глава 13. Первым выстрелом ему раздробило гусеницу, и оно впервые за 20 с лишним лет покинуло разъезженную колею, выворачивая обломки бетона, вломилось в чащу и начало медленно поворачиваться на месте, с хрустом наваливаясь широким лбом на кустарник, отталкивая от себя содрогающиеся деревья. И когда оно показало необъятную грязную корму с болтающимся на ржавых заклепках листом железа, Зев аккуратно и точно, так чтобы, упаси бог, не задеть котла, всадил ему фугасный заряд в двигатель, в мускулы, в сухожилия, в нервные сплетения, и оно ахнуло железным голосом, выбросило из сочленений клуб раскаленного дыма и остановилось навсегда. Но что-то еще жило в его нечистых бронированных недрах, какие-то уцелевшие нервы еще продолжали посылать бессмысленные сигналы. Еще включались и тут же выключались аварийные системы, шипели, плевались пеной, и оно еще дрябло трепетало, еле-еле скорбя уцелевшей гусеницей. И грозно, и бессмысленно, как брюхо раздавленной осы, поднималось и опускалось над издыхающим драконом облезлая решетчатая труба ракетной установки. Несколько секунд Зев смотрел на эту агонию, а потом повернулся и пошел в лес, волоча гранатомет за ремень. Максим и Вепрь двинулись следом, и они вышли на тихую лужайку, которую Зев наверняка заприметил еще по пути сюда, повалились в траву, и Зев сказал: «Закурим». Он свернул цигарку однорукому, дал ему прикурить и закурил сам. Максим лежал, положив подбородок на руки, и сквозь редколесье все смотрел, как умирает железный дракон. Жалобно дребезжит какими-то последними шестеренками и со свистом выпускает из разодранных внутренностей струи радиоактивного пара. «Вот так и только так», — сказал Зев менторским тоном. «А если будешь делать не так, надеру уши». «Почему?» — спросил Максим. «Я хотел его остановить, а потому», — ответил Зев, — «что граната могла рикошетом засадить в ракету, и тогда нам был бы капут». «Я целился в гусеницу», — сказал Максим. «А надо целиться в корму», — сказал Зев. Он затянулся. «И вообще, пока ты новичок, никуда не суйся первым. Разве что я тебя попрошу, понял?» «Понял», — сказал Максим. Все эти тонкости Зефа его не интересовали. И сам Зев его не очень интересовал. Его интересовал Вепрь. Но Вепрь, как всегда, равнодушно молчал, положив искусственную руку на обшарпанный кожух миноискателя. Все было как всегда. И все было не так, как хотелось. Когда неделю назад новоприбывших каторжников выстроили перед бараками, Зев прямо подошел к Максиму и взял его в свой 114-й отряд саперов. Максим обрадовался. Он сразу узнал эту огненную бородищу и квадратную коренастую фигуру. И ему было приятно, что его узнали в этой душной клетчатой толпе, где всем было наплевать на каждого и никому ни до кого не было дела. Кроме того, у Максима были все основания предполагать, что Зев, бывший знаменитый психиатр Алу Зев, человек образованный и интеллигентный, не чета полууголовному сброду, которым был набит арестантский вагон, что Зев как-то связан с подпольем. А когда Зев привел его в барак и указал место на нарах рядом с одноруким Вепрем, Максим решил было, что судьба его здесь окончательно определилась. Но очень скоро он понял, что ошибся. Вепрь не пожелал разговаривать. Он выслушал торопливый, шепотом, рассказ Максима о судьбе группы, о взрыве башни, о процессе, неопределенно сквозь зевок, промямлил. Бывает и не такое. И лег, отвернувшись. Максим почувствовал себя обманутым, и тут на нары забрался Зев. «Здорово я сейчас нажрался», — сообщил он Максиму, и без всякого перехода, нахально, с примитивной назойливостью принялся вытягивать из него имена и явки. Может быть, он когда-нибудь и был знаменитым ученым, образованным и интеллигентным человеком. Может быть, и даже наверняка он имел какое-то отношение к подполью. Но сейчас он производил впечатление обыкновенного отъевшегося провокатора, решившего от нечего делать на сон грядущий обработать глупого новичка. Максим отделался от него не без труда, а когда Зев вдруг захрапел сытым довольным храпом, еще долго лежал без сна, вспоминая, сколько раз его здесь уже обманывали люди и обстоятельства. Нервы его расходились. Он вспомнил процесс, явно подготовленный еще до того, как группа получила приказ напасть на башню, и письменные доносы какой-то гадины, которая знала о группе все и была, может быть, даже членом группы. И фильм, заснятый с башни во время нападения, и свой стыд, когда он узнал на экране самого себя, палящего из автомата по прожекторам. Нет, по Юпитерам, освещавшим сцену этого страшного спектакля. В наглухо закупоренном бараке было отвратительно душно, кусались паразиты, воспитуемые бредили, а в дальнем углу барака при свете самодельной свечки резались в карты и хрипло орали друг на друга уголовники. А на другой день обманул Максима и лес. Здесь шагу нельзя было ступить, не наткнувшись на железо. На мертвое, проржавевшее насквозь железо, на притаившееся железо, готовое во всякую минуту убить, на тайно шевелящееся, целящееся железо, на движущееся железо, слепо и бестолково распахивающее остатки дорог. Земля и трава отдавали ржавчиной, на дне лощин копились радиоактивные лужи. Птицы не пели, а хрипло вопили, словно в предсмертной тоске. Животных не было, и не было даже лесной тишины. То справа, то слева бухали и грохотали взрывы. В ветвях клубилась сизая гарь, а порывы ветра доносили рев изношенных двигателей. И так пошло. День-ночь, день-ночь. Днем они уходили в лес, который не был лесом, а был древним укрепленным районом. Он был буквально нафарширован автоматическими боевыми устройствами, панцервагенами, самоходными баллистами, ракетами на гусеницах, огнеметами, газометами. И все это не умерло за 20 с лишним лет. Все продолжало жить своей ненужной механической жизнью. Все продолжало целиться, наводиться, изрыгать свинец, огонь, смерть. И все это нужно было задавить, взорвать, убить, чтобы расчистить трассу для строительства новых излучающих башен. А ночью вепрь по-прежнему молчал. А Зев снова и снова приставал к Максиму с расспросами и был то прямолинеен до глупости, то хитроумен и ловок на удивление. И была грубая пища, и странные песни каторжников, и кого-то били по лицу легионеры, и дважды в день все в бараках, как и в лесу, корчились под лучевыми ударами и раскачивались на ветру повешенные беглые. День-ночь, день-ночь. Освенцим. Лагерь уничтожения. Фашизм. «Зачем вы хотели его остановить?» — спросил вдруг вепрь. Максим быстро сел. Это был первый вопрос, который ему задал однорукий. Я хотел посмотреть, как он устроен. «Бежать собрались?» Максим покосился на Зефа и сказал, «Да нет, дело не в этом. Все-таки боевая машина». «А зачем вам боевая машина?» — спросил вепрь. Он говорил так, словно рыжего провокатора здесь не было. «Не знаю», — проговорил Максим. «Над этим еще надо подумать. Их здесь много таких?» «Много», — вмешался рыжий провокатор. «И машин здесь много, и дураков здесь тоже всегда хватало». Он зевнул. «Сколько раз уж пробовали. Залезут, покопаются, покопаются, да и бросят. А один дурак, вот вроде тебя, тот и вовсе взорвался. «Ничего, я бы не взорвался», — холодно сказал Максим. «Эта машина не из сложных». «А зачем она вам все-таки?» — спросил Однорукий. Он курил, лежа на спине, держа сигарету в искусственных пальцах. «Предположим, вы наладите ее, что дальше?» «На прорыв через мост», — сказал Зев, хохотнув. «Почему бы и нет?» — спросил Максим. Он положительно не знал, как себя держать. Этот рыжий, кажется, все-таки не провокатор. «Масаракш, чего они вдруг пристали?» «Вы не доберетесь до места», — сказал Однорукий. «Вас 33 раза расстреляют. А если даже доберетесь, то увидите, что мост разведен. А по дну реки?» «Река радиоактивна», — сказал Зев и сплюнул. «Если бы это была человеческая река, не надо было бы никаких танков. Переплывай ее в любом месте, берега не охраняются». Он снова сплюнул. «Впрочем, тогда бы они охранялись. Так что, юноша, не размахивай руками. Ты попал сюда надолго, приспосабливайся. Приспособишься — дело будет. А не станешь слушаться старших, еще сегодня можешь узреть мировой свет». «Убежать нетрудно», — сказал Максим. «Убежать я мог бы прямо сейчас». «Ай да ты!» — восхитился Зев. «И если вы намерены и дальше играть в конспирацию», — продолжал Максим, демонстративно обращаясь только к вепрю. Но Зев снова прервал его. «Я намерен выполнить сегодняшнюю норму», — заявил он, поднимаясь. «Иначе нам не дадут жрать. Пошли». Он ушел вперед, шагая в перевалку между деревьями, а Максим спросил Однорукого, «Разве он тоже подпольщик?» Однорукий быстро взглянул на него и сказал, «Что вы? Как можно?» Они пошли за Зефом, стараясь ступать след в след. Максим шел замыкающим. «За что же он здесь?» «За неправильный переход улицы», — сказал Однорукий, и у Максима опять пропала охота разговаривать. Они не прошли и сотни шагов, как Зев скомандовал «Стой!» и началась работа. «Ложись!» — заорал Зев. Они бросились плашмя на землю, а толстое дерево впереди с протяжным скрипом повернулось, выдвинуло из себя длинный тонкий орудийный ствол, пошевелило им из стороны в сторону, как бы примериваясь, затем что-то зажужжало, раздался щелчок, и из черного дула лениво выползло облачко желтого дыма. «Протухло», — сказал Зев деловито и поднялся первым, отряхивая штаны. Дерево с пушкой они подорвали. Потом было минное поле. Потом холм-ловушка с пулеметом, который не протух и долго прижимал их к земле, грохоча на весь лес. Потом они попали в настоящие джунгли колючей проволоки. Еле продрались, а когда все-таки продрались, по ним открыли огонь откуда-то сверху. Все вокруг рвалось и горело. Максим ничего не понимал. Однорукий молча и спокойно лежал лицом вниз. А Зев палил из гранатомета в небо и вдруг заорал «Бегом за мной!» И они побежали. А там, где они только что были, вспыхнул пожар. Зев ругался страшными словами. Однорукий посмеивался. Они забрались в густую чащу, но тут вдруг засвистело, засопело, и сквозь ветви повалили зеленоватые облака ядовитого газа. И опять надо было бежать, продираться через кусты, и Зев опять ругался страшными словами, а Однорукого мучительно тошнило. Потом Зев наконец притомился и объявил отдых. Они разожгли костер, и Максим, как младший, принялся готовить обед, варить суп из консервов в том самом котелке. Зев и Однорукий, чумазые, ободранные, лежали тут же и курили. У вепря был замученный вид. Он был уже стар, ему приходилось труднее всех. «Уму непостижимо», — сказал Максим. «Как это мы ухитрились проиграть войну при таком количестве техники на квадратный метр?» «Что значит «ухитрились проиграть»?» — возразил Однорукий. «Эту войну проиграли все. Выиграли только огненосные творцы». «К сожалению, мало кто это понимает», — сказал Максим, — помешивая похлебку. «Отвык я от таких разговоров», — сказал Зев. «У нас тут все больше молчать воспитуемый, да считаю до одного. Эй, парень, как тебя?» «Максим». «Да, верно. Ты, Мак, помешивай, помешивай. Смотри, если пригорит». Максим помешивал. А потом Зев заявил, что пора, сил больше нет терпеть. В полном молчании они съели суп. Максим чувствовал, что-то изменилось, что-то сегодня будет сказано. Но после обеда Однорукий снова улегся и стал глядеть в небо, а Зев с неразборчивым ворчанием забрал котелок и принялся вымазывать дно коркой хлеба. «Подстрелить бы что-нибудь», — бормотал он. «В брюхе пусто, как и не ел, только аппетит растравил». Чувствуя неловкость, Максим попытался завести разговор об охоте в этих местах, но его не поддержали. Однорукий лежал с закрытыми глазами и, казалось, спал. Зев, дослушав до конца Максимовы соображения, проворчал только: «Какая здесь охота, все грязное, активное», и тоже повалился на спину. Максим вздохнул, взял котелок и побрел к ручейку, который слышался неподалеку. Вода в ручейке была прозрачная, на вид чистая и вкусная, так что Максиму захотелось попить, и он зачерпнул горстью. Увы, мыть котелок здесь было нельзя, да и пить не стоило. Ручеек был заметно радиоактивный. Максим присел на корточки, поставил котелок рядом и задумался. Сначала он почему-то подумал о Раде, как она всегда мыла посуду после еды и не разрешала помогать под нелепым предлогом, что это дело женское. Он вспомнил, что она его любит, и ощутил гордость, потому что до сих пор его не любила еще никакая женщина. Ему очень захотелось увидеть Раду, и он тут же с крайней непоследовательностью подумал, как это хорошо, что ее здесь нет. Здесь не место даже для самых скверных мужчин. Сюда надо было бы пригнать 1020 кибердворников, а может быть, просто распылить все эти леса со всем содержимым и вырастить новые, веселые, или пусть даже мрачные, но чистые, и с мрачностью природной. Потом он вспомнил, что сослан сюда навечно, и подивился наивности тех, кто сослал его сюда и, не взявши с него никакого слова, вообразил, будто он станет добровольно тут существовать, да еще помогать им тянуть через эти леса линию лучевых башен. В арестантском вагоне говорили, что леса тянутся на юг на сотни километров, а военная техника встречается даже в пустыне. «Ну нет, я здесь не задержусь, Масаракш. Еще вчера я эти башни валил, а сегодня буду расчищать для них место. Хватит с меня. Так, уясним положение». Несколько минут он уяснял положение. «Вепрь мне не верит. Зефу он верит, а мне нет. А я не верю Зефу, и, кажется, напрасно. Наверное, я кажусь вепрю таким же назойливо подозрительным, каким мне кажется Зеф. Ну хорошо, вепрь мне не верит, значит, я опять один. Можно, конечно, надеяться на встречу с генералом или с копытом, но это слишком маловероятно. Можно, конечно, попытаться сколотить группу из незнакомых, но, Масаракш, надо быть честным с самим собой. Я для этого не гожусь. Пока я для этого не годен, слишком доверчив. Погоди, давай все-таки уясним задачу. Что я хочу?» Несколько минут он уяснял задачу. «Вот если бы Гай был здесь...» Но Гая в наказание услали в какую-то особую часть с очень странным названием. Что-то вроде «Блицтрегерн», «Носители молнии». Да, скорее всего, придется одному. Во всяком случае, отсюда надо уходить. Я, конечно, попытаюсь собрать какую-нибудь группу, но если не получится, уйду один. И обязательно танк. Здесь оружие на 100 армий. Потрепанное, правда, за 20 лет, да еще автоматическое, но надо попытаться его приспособить. Неужели вепрь мне так и не поверит? подумал он почти с отчаянием, подхватил котелок и побежал обратно к костру.